Глава 4. Ученый. Доктор Селим Джунс терял терпение уже целый год. Но к нетерпению нельзя привыкнуть даже со временем. Скорее наоборот. Тем не менее, этот год научил его, что саркитскую разведку нельзя торопить. Тем более, что сами сотрудники были по большей части переселенными флорианами и поэтому страшно дорожили своим достоинством. Однажды он беседовал со стариком Эблом, трантарианским посланником, прожившим на Сарке так долго, что его башмак пустил корни здесь. Джунс спросил, почему саркиты позволяют служить в своих собственных государственных учреждениях тем самым людям, которых они так искренне презирают? Эбл прищурился над кубком зеленого вина. «Политика, Джунс», — сказал он, — «политика...» Все дело в практической генетике, проводимой с саркитской логикой. Сами по себе они мелкий и никчемный народ, эти саркиты, и важны лишь постольку, поскольку владеют неистощимой золотой россыпью, флориной. Поэтому они каждый год снимают сливки с флорианских городов и поселков и привозят цвет тамошней молодежи на Сарк для обучения. Посредственных сажают заполнять бланки и подписывать заявления. А по-настоящему умных отправляет обратно на Флорину, чтобы они стали резидентами, этими туземными правителями городов. Самые разумные элементы на Флорине искренне преданы делу саркитов, так как пока они служат Сарку, о них хорошо заботятся. А как только они от Сарка отвернутся, то самое большее, на что они смогут надеяться, вернуться к флорианскому существованию. А это не важная вещь, друг мой, совсем не важная. Старый дипломат одним глотком допил вино и продолжал. Далее. Ни резиденты, ни сотрудники учреждений на Сарке не могут иметь детей, не теряя своего положения. Даже от флорианских женщин. О смешанных браках с саркитами и говорить нечего. Таким образом, лучшая часть флорианских генов все время уходит из обращения. Так что, в конце концов, Флорина будет населена только дровосеками и водоносами. Но тогда сами саркиты останутся без служащих, не так ли? Это дело будущего. Итак, сейчас доктор Джунс, космоаналитик, сидел в одной из внешних приемных департамента по флорианским делам и нетерпеливо ждал минуты, когда его вызовут, пока низшие служащие флориане беспрерывно спешили по бюрократическим лабиринтам. Наконец его провели в роскошно обставленный кабинет и указали на кресло перед столом клерка младшего секретаря. Ни один флорианин не мог быть чем-либо большим, чем клерк, независимо от того, какой реальной властью он обладал. Младший и старший секретари по флорианским делам были, конечно, саркитами, но хотя Джунс мог встречаться с ними в обществе, он знал, что никогда не встретит их в учреждении. Клерк тщательно просматривал картотеку, разглядывая каждый мелко исписанный листок так, словно там содержались секреты всея Вселенной. Он был молод. Вероятно, недавно окончил школу. Как у всех флориан, у него были очень светлые волосы и кожа. Наконец он отложил в сторону бумаги и произнес. «Судя по записям, вы бывали в этом учреждении раньше?» «Да, бывал, сударь», — сказал с некоторой резкостью доктор Джунс. «Но не в последнее время?» «Но не в последнее время». «Вы все еще разыскиваете одного космоаналитика, исчезнувшего...» Клерк перебрал листки. «Более 11 месяцев назад?» «Совершенно верно». «За все это время», — продолжал клерк, — «не встречалось никаких следов этого человека». И не было доказательств, что он когда-нибудь вообще находился на саркитской территории. «Последнее сообщение от него», — произнес ученый, — «было получено из пространства близ Сарка». Клерк взглянул на него. Бледно-голубые глаза на мгновение сосредоточились на Джунсе, потом опустились. «Возможно. Но его присутствие на Сарке не доказано». «Не доказано». Губы у Джунса плотно сжались. Именно этот ответ все более и более категорически он получал от Межзвездного космоаналитического бюро за последние месяцы. «Нет доказательств, доктор Джунс. Нам кажется, что вы могли бы найти лучшее применение своему времени, доктор Джунс». «Бюро позаботится о том, чтобы поиски продолжались, доктор Джунс». Все это означало: «Перестаньте швыряться деньгами, доктор Джунс». Это началось, как правильно сказал клерк, 11 с половиной месяцев назад по межзвездному стандартному времени. За два дня до того, как Джунс опустился на Сарк, намереваясь произвести обычную инспекцию отделений бюро на этой планете, его встретил представитель МКБ, молодой человек, непрестанно жевавший какой-то эластичный продукт химической промышленности Сарка. Инспекция почти уже закончилась, когда местный представитель вспомнил о чем-то, отправил свою эластичную жвачку за коренные зубы и сказал: «Сообщение от одного из наблюдателей, доктор Джунс», и протянул листок. Джунс прочел вслух: «Проще сохранять прямую координированную линию главштаба МКБ для подробного сообщения о деле чрезвычайной важности. Затронута вся галактика. Делаю посадку по минимальной траектории». Агент развеселился. «Представьте только, сударь, затронута вся галактика. Это здорово даже для наблюдателя. Я вызвал его по межзвездной связи, когда получил сообщение, и хотел добиться толку, но мне не удалось. Он твердил только, что в опасности находится жизнь каждого из обитателей Флорины. Понимаете? Там 500 000 000 человек. Он был похож на психопата. Поэтому, откровенно говоря, мне не хочется встречаться с ним наедине, когда он опустится. Что вы предлагаете?» «У вас есть запись вашего разговора?» «Да, сударь», — он порылся в карманах. «Вот». Это был кусочек ленты. Джунс пробежал его в аппарате и нахмурился. «Это копия, да?» «Я послал оригинал в бюро межпланетного транспорта на Сарке. Я думал, лучше всего будет встретить его с каретой скорой помощи. Ему, наверное, было очень плохо». Джунсу хотелось согласиться с молодым человеком. Когда одинокие аналитики космических глубин сходят с ума, то реакции у них могут быть очень сильными. Джунс задумался. «Погодите. Вы сказали так, словно он еще не сел?» Агент казался удивленным. «Я думаю, он сел, но мне никто не сообщал об этом». «Ну так вызовите транспорт и спросите о подробностях. Психопат он или нет, но подробности должны быть записаны». Джунс пришел туда на следующий день для последующей проверки перед отлетом. У него было много дел на других планетах, и он спешил. Почти уже уходя, он спросил, оборачиваясь: «Ну, что с нашим наблюдателем?» «Ах да, я совсем забыл», — спохватился агент. «Транспорт о нем ничего не знает. Я послал энергетический спектр его гиператомного двигателя, и они сказали, что его корабля нет нигде в пространстве». Джунс решил отложить свой отъезд на сутки. На следующий день он побывал в бюро межпланетного транспорта в городе Сарке, столице планеты. Тут он впервые встретился с флорианскими бюрократами, но те качали головами ему в ответ. Они получили сообщение о предполагаемой высадке одного аналитика из МКБ. Да, но корабль не садился. «Но это важно», — настаивал Джунс. «Человек очень болен». Получили ли они копию записи разговора с агентом МКБ? Они широко раскрывали глаза. «Копию?» Никто не мог вспомнить, что получал что-нибудь. Они сожалеют, если человек болен, но никакой корабль не опускался здесь. Джунс вернулся к себе в отель и долго размышлял об этом. Прошел еще один срок, назначенный им для отъезда. Он сменил свою комнату на другую, более приспособленную к длительному пребыванию. Договорился о встрече с Людиганом Эблом, трантрианским посланником. В следующий день он провел, читая книги по истории Сарка. И когда время встречи с Эблом пришло, то его сердце билось с тихой, еле сдерживаемой яростью. Это не пройдет им даром. Старый посланник принял его как гостя, потряс ему руку, вызвал механического бармена и за первыми двумя стаканами не допускал никаких разговоров о делах. Джунс воспользовался случаем для полезной болтовни, спросил о флорианской гражданской службе и выслушал лекцию о практической генетике на Сарке. Гнев его усилился. И все-таки он спокойно и лаконично начал излагать историю. Эбл не перебивал. Когда Джунс закончил, посланник спросил: «Послушайте, вы знаете этого исчезнувшего?» «Нет». «И не встречали его?» «С нашими наблюдателями-аналитиками трудно встретиться». «У него раньше бывали такие иллюзии?» «Это первое, судя по записям, в Центральном управлении МКБ, если только это иллюзия». «Но что я могу сделать?» Дайте мне объяснить. Саркитское бюро межпланетного транспорта проверило ближайшее пространство на энергетический спектр двигателей нашего наблюдателя. И не нашло следов его. В этом они лгать не будут. Я не хочу сказать, что саркиты брезгуют ложью. Но они брезгуют бесполезной ложью. И они-то уж знают, что я могу устроить проверку пространства в 2-3 часа. Правильно. Так что же? Есть два случая, когда энергетический спектр нельзя обнаружить. Один. Это когда корабля нет в ближайшем пространстве, так как он проскочил гиперпространство и ушел в другую область галактики. Второй. Когда его вовсе нет в пространстве, так как он опустился на планету. Я не могу поверить, что этот человек передумал. Если его утверждения относительно опасности для Флорины и важности для галактики являются мегаломаническими иллюзиями, то ничто не помешает ему опуститься на Сарк и сообщить об опасности. Он не мог передумать и улететь снова. У меня 15-летний опыт работы в этой области. Если же его заявление оказалось бы правдой, то дело было бы слишком серьезно, чтобы он мог передумать и уйти из ближайшего пространства. Старый тронтарианин поднял палец и сказал, слегка покачивая им. «Значит, вы заключаете, что он находится на Сарке?» «Вот именно. Опять-таки, тут есть две возможности. Во-первых, если он действительно охвачен психозом, то он мог высадиться на планете в любом месте, кроме космопорта. Он может блуждать где-нибудь больной и потерявший памяти. Это очень необычно даже для наших наблюдателей, но это случается. В таких случаях амнезия обычно бывает временной. Когда она проходит, то жертва вспоминает подробности своей работы. В конце концов, работа для космоаналитика – это сама жизнь. Часто такого больного обнаруживают потому, что он заходит в публичную библиотеку и ищет литературу по космическому анализу. «Понимаю. Так вы хотите, чтобы я помог вам получить от комитета библиотекарей сообщение о таком случае?» «Нет, потому что здесь я не предвижу никаких трудностей. Я попрошу, чтобы некоторые стандартные работы по космическому анализу были поставлены в спецхранение, и чтобы всякого, кто спросит о них, если он не может доказать, что он настоящий саркит, задержали и допросили. Это для меня сделают потому, что будут знать, или будет знать начальство, что такой план мне ничего не даст вообще». «Почему не даст?» «Я уверен, что наш человек высадился в космопорту Сарка, как и намеревался. А затем саркитские власти посадили его в тюрьму или даже убили». «Вы шутите?» «Какие шутки? И жизнь, и богатство, и власть саркитов зависят от обладания Флориной. Вы не хуже меня знаете, что богатство саркитов заключено в кыртовых плантациях Флорины. И вот появляется человек. Неважно, в здравом уме или нет, и говорит, что какое-то обстоятельство галактической важности угрожает жизни всех обитателей Флорины. Взгляните на эту копию последней передачи нашего наблюдателя». Эбл взглянул на обрывок ленты, брошенной Джунсом ему на колени. «Это немного». «Конечно. Здесь сказано, что опасность есть. Что это какая-то огромная опасность. Вот и все. Но такое нельзя было посылать саркитам. Даже если космоаналитик ошибался, разве могло саркитское правительство позволить ему распространять свое безумие, если только это было безумием, и переполошить всю галактику, не говоря уже о панике, которая могла бы подняться на Флорине, о помехах в производстве кыртового волокна? Очевидно, что вся грязь политических взаимоотношений между Сарком и Флориной открылась бы перед галактикой во всей своей красе. А чтобы всего этого избежать, они должны отделаться только от одного человека. Поколеблется ли Сарк перед убийством в подобном случае? Планета с такими, как вы описали, генетическими экспериментаторами колебаться не станет. «Так что же вы хотите, чтобы я сделал? Пока мне еще ничего не ясно в этой истории». Эбл казался невозмутимым. «Найдите, кто его убил», — мрачно произнес Джунс. «У вас должна быть организация для шпионажа здесь». «О, не будем играть в прятки. Я шатаюсь по галактике достаточно долго, чтобы выйти из политического отрочества. Докапывайтесь до сути, пока я буду отвлекать их внимание своими библиотечными разговорами. А когда вы изобличите их как убийц, то я хочу, чтобы Трантор показал, что ни одно правительство в галактике не должно рассчитывать на безнаказанность, убивая людей из МКБ. Так окончилась его первая встреча с Эблом. Джунс был прав в одном. Саркитские власти были очень любезными, пока это касалось библиотечных дел. Но во всем остальном он был, по-видимому, неправ. Проходили месяцы, а агенты Эбла не могли найти на Сарке следов исчезнувшего наблюдателя, живого или мертвого. Так продолжалось более 11 месяцев. Джунс начал чувствовать, что готов отказаться от всего. Он решил подождать конца 12 месяца и не ждать больше. А потом проявился проблеск, и он был вовсе не от Эбла, а от подставного лица. Пришло сообщение из публичной библиотеки Сарка, и Джунс оказался сидящим за столом напротив сотрудника отдела по флорианским делам. Клерк закончил свои мысленные расчеты и взглянул на посетителя. «Итак, что я могу сделать для вас?» Джунс заговорил сухо и точно. «Вчера в 4:22 пополудни мне сообщили, что флорианский филиал публичной библиотеки Сарка задерживает для меня человека, который пытался получить 2 стандартные работы по космическому анализу, который не был прирожденным саркитом. С тех пор из библиотеки никаких сообщений не было». Он слегка повысил голос, чтобы заглушить возражение клерка. «В бюллетене теленовостей, принятом на общественном аппарате, который находился в отеле, где я сейчас живу, и помеченном 5:00 пополудни вчера, сказано, что во флорианском филиале публичной библиотеки Сарка избит и находится в бессознательном состоянии член флорианского патруля, и что ведется преследование 3 флорианских туземцев, считаемых ответственным за этот поступок. Позже в передаче новостей этот бюллетень не был повторен. Так вот, я не сомневаюсь в том, что обе части сообщений связаны между собой. Я не сомневаюсь в том, что человек, которого я разыскиваю, находится в руках патруля. Я просил разрешения лететь на Флорину и получил отказ. Я запрашивал Флорину о том, чтобы прислать этого человека на Сарк, и не получил ответа. Я пришел в отдел по флорианским делам, чтобы просить у него содействия. Либо я полечу туда, либо задержанного пришлют сюда». Безжизненный голос клерка произнес. «Правительство Сарка не принимает ультиматумов от сотрудников НКБ. Мое начальство предупреждало меня, что вы, вероятно, будете расспрашивать меня об этом деле. И я получил соответствующие инструкции. Человек, о котором сообщалось, что он хотел получить книги из спецхранения, и 2 его спутников, резидент и флорианская женщина, действительно совершили проступок, о котором вы говорили, и патруль преследовал их. Однако они не были схвачены». Джунса охватило горькое разочарование. Он не пытался скрыть его. «Они бежали?» «Не совсем. Они были прослежены до пекарни некоего Матта Хорова». Джунс поразился. «И им позволили остаться там?» «Беседовали ли вы в последнее время с его светлостью, Людиганом Эблом?» «А что в этом общего с...» «Нам известно, что вас часто видели в Трантрианском посольстве». «Я не видел посла уже с неделю». «Тогда я предлагаю вам повидаться с ним. Мы дозволили преступникам оставаться в лавке Хорова вследствие щекотливости наших межзвездных отношений с Трантором. Мне поручено сказать вам, если понадобится, что Хоров, чему вы, вероятно, не удивитесь...» На бледном лице клерка появилось что-то похожее на насмешливую гримасу. «Хорошо известен нашему отделу безопасности как трантрианский агент».